Главное, что теперь, когда победа так близка, не сдуться, не дать себя уничтожить. Впрочем, штурмовые ударные дроны уже приблизились к последнему кораблю спейсеров достаточно близко для того, чтобы открыть огонь. И тут же принялись просаживать ему щит. Вот теперь точно нового залпа ждать не придется. Вся энергия корабля праведников пойдет на щиты. На орудии ее просто не останется. А даже если что-то и будет, то сделать совмещенный залп всеми орудиями они точно не смогут. Минуты перетекали одна в другую, а залпа все не было. Рик скосил взгляд на экран, где отражалось состояние щитов в Луне. Они начали восстанавливаться. Уже было 35%. По идее, этого будет достаточно, чтобы отразить очередную атаку спейсеров. Рик вздохнул. Генератор щита у него откровенно дерьмовый. Мало того, что старый, так еще и модель рассчитана на корабли куда меньшего размера, чем Лунь. Как только появятся деньги, нужно обязательно новый купить. Хотя на его корабле надо было многое поменять. Вздумай Рика составлять список прямо сейчас, и он бы точно больше 100 пунктов внес сходу. А сколько бы их было после того, как Рика все перепроверил бы? Тем временем к штурмовикам и ударным дронам наконец-то дотащился и тяжелый. Он пропустил все веселье, но теперь решил взять свое. Его орудия принялись один за другим выплевывать плазму. Первый сгусток мгновенно снял и без того державшийся на честном слове щит. Второй, к чертовой матери, прожег броню и внутреннюю обшивку, оголив внутренности корабля и разгерметизировав несколько отсеков. Теперь звездолет спейсеров напоминал здоровенного кита, которому какой-то огромный хищник вгрызся в бок и вырвал здоровенный кусок. Спейсеры, видимо, решили, что с них достаточно, и попытались удрать. Их корабль начал набирать скорость, но эта отчаянная попытка не увенчалась успехом. Мало того, что тяжелый дрон выпустил еще два сгустка плазмы, так еще и остальные дроны принялись палить по цели. Последний корабль праведников был уничтожен. Дроны, справившиеся с работой, уже спешили назад в ангар Луни. Шествие их замыкал тяжелый дрон, как всегда летевший неспешно и деловито. «Цель уничтожена». «Знаю. Ну что, пора собирать трофеи, если они остались». Рик стоял в ангаре, прямо в открытой аппарели, дожидаясь, пока гравизахват потащит еще один обломок. Пока рыбалка была не очень. Ничего особо ценного он не нашел. Были, конечно, и запчасти, и какие-никакие припасы, но запчасти были либо в совершенно некондиционном виде, либо таких моделей, что Рика даже сомневался, стоит ли их брать. Вряд ли их хоть где-нибудь купят, уж слишком старые. Через открытую аппарель среди черноты космоса он увидел яркую вспышку. Это еще что такое? «Рика, обнаружены 4 корабля. Вышли из вар-прыжка неподалеку от нас и теперь приближаются». «Так, блин. Похоже, еще одна эскадра праведников объявилась».